«Кочевого отца?» – удивленно переспросил я, посмотрев на Яника, одновременно поворачивая направо, в направлении нужной нам лестницы. «Да, так называют тех, кто согласился стать отцом. Мол, они не мужья, но иметь детей от них можно, капеллан разрешает. Некоторые женщины тут вообще мужей имеют, а детей от гвардейцев пытаются заиметь и все-всех устраивает». «Серьезно?» – еще больше удивился я. «Ага, измены это не считается. Все, ради того, чтобы ребенок не родился мутантом, помилуй император. Да уж, такого на Верлоне я представить не смогу», — сказал я, вспоминая, какие были порядки у нас на планете. Супружеская измена была уголовным преступлением и каралась или тюрьмой, или казнью, в зависимости от того, насколько сильно человек провинился. «Это ты верно подметил», — согласился со мной Яник, после чего мы начали подниматься по лестнице. «У нас от здешних порядков священники посидели бы, при том, что они седые», — добавил я. Яник засмеялся, а потом и я вместе с ним. Преодолев лестницу, мы направились вперед, чтобы выйти к главному коридору, который должен был минут за 30 ходьбы вывести нас к гвардейским казармам. Но стоило нам пройти от лестницы метров на 5, как вдруг из-за поворота к главному коридору вышел один из накачанных кретинов, что был с худощавым. В руке у него был гаечный ключ довольно немалых размеров. Мы остановились. «Так, проблемы», — злобно проговорил он. Внезапно, левое ухо, в котором была аугментика, уловило шорох позади. Я резко обернулся на месте вправо, одновременно пригибаясь и подставляя правую руку, а на левую подал сигнал активации встроенного клинка. Сзади оказался второй накачанный матрос, которого я сегодня видел с худощавым. В своей правой руке он держал какую-то дубинку, который пытался ударить меня. Правой рукой успеваю поставить блок, в то время, как левая всаживает ему 15-сантиметровый зубчатый клинок ему в правый бок, под ребра, прямиком в печень. «Балха!» — послышался крик крепыша впереди нас. Я вытаскиваю лезвие и скачкой тот сразу же падает на пол. Поворачиваюсь к первому. Тот наготове, крепко держит гаечный ключ, но во взгляде злости и страх одновременно. «Уебок!» — дрожащим, но при этом злым голосом прорычал матрос, все еще стоя на месте. Позади прозвучали стоны раненого. Он все еще был жив, но я понимал, ему не жить, не с такой раной, которую я ему нанес. «Полиция! Убивают!» — прокричал кто-то из-за угла, позади матроса. Крепыш продолжал смотреть только на меня, явно боясь, что я что-то сделаю. «Блять, нам пиздец!» — прошептал Яник. В голосе у него звучала паника. «Все нормально, прорвемся», — поддержал я его. Через несколько секунд из коридора послышался бег нескольких человек. Еще секундой к нам в коридор вбегают два полицейских, что сразу же наставили на меня и Яника дробовики, а позади них возник худощавый матрос, с которым я сегодня разговаривал. «Вот они, стреляйте», — прокричал он, указав на нас пальцем. «Мы сдаемся, мужики», — сразу же крикнул я, поднимая руки. Яник сразу же сделал так же. Сопротивляться или что-то объяснять я не собирался, сейчас это было бесполезно. Развернулись спиной и на колени. «Живо!» — заорал один из них, целясь точно в меня. Не говоря ни слова, я и Яник развернулись и сели на колени, попав в лужу темной крови, что уже успела набежать от раненого мною качка. Он уже не двигался и не стонал. Даже если он еще жив, то ему оставалось недолго из-за потери крови. «Только рыпнитесь, стреляем на поражение сразу же. Это тебя в первую очередь касается, железнорукий». «Понял», — ответил я, в то время, как Яник шептал какую-то молитву. Я не волновался, с этим всем разберутся. Главное, не проявлять агрессию и подождать. Терпение есть благодетель, так однажды сказал Фил Гейерт, и я с ним был согласен. Сзади ко мне подошли и через секунду в шею что-то укололо. Довольно быстро я начал ощущать, как тело начинает слабеть. Глаза закрывались, держать правую руку поднятой становилось все сложнее. Затем тяжело было просто держать спину ровно. Прошло еще несколько секунд, после чего я не выдержал, лег на пол, прямо в лужу натекшей крови, и закрыл глаза. Вечер. Кают-компания высшего офицерского состава Гертикуса Кентинера. Полковник Вермант Шеркин. «Доброго всем вечера, господа и дамы», — бодро проговорил я, входя в кают-компанию. Здесь уже собрался весь высший офицерский состав корабля: капитан Артигурт, лейтенанты Рима и Гениста, лейтенант Гацардус, начальник артиллерии корабля, лейтенант Дремалья, начальник торпедной батареи, и лейтенант Леокинор, начальник корабельного арсенала. В очередной раз я радовался своей хорошей памяти, которая позволяла мне запоминать все нужные имена. «И вам доброго вечера, полковник Ширкин», — поздоровался со мной капитан Артигурт, стоя у барной стойки и пытаясь открыть большую, литров на 6, бутылку с вином. «Располагайтесь». Остальные присутствующие вежливо кивнули мне со своих мест вокруг стола. «Благодарю». Сев на единственное оставшееся место, я бегло осмотрел стол с закусками. 4 вида копченых колбас, 5 различных фруктов и 3 вида сыров, нарезанных на ломтики. Скромненький фуршет, самое то для того, чтобы выпить в приятной компании и поговорить о всяком. «Позвольте узнать, капитан, чем вы сегодня хотите нас угостить?» «О, сегодня особенный день, полковник», с нескрываемым энтузиазмом произнес капитан. «Сегодня день Вознесения святого Алимара, а потому угощать я вас буду эгинарским ягодным. Святой Алинар, в бытность свою простым священником, выращивал ягоды и делал вино на территории своего храма, а когда на их планету, Бурдос, пришла морозная хворь, он поил своим вином страждущих, и это помогало им держаться. «Попробую с большим удовольствием, капитан», — ответил я. На этом корабле религиозные праздники, особые даты или посты происходили постоянно. День нашей погрузки на корабль совпал с днем праведной смерти сестры Кремы, в честь которой весь экипаж ходил с особыми черно-красно-золотыми повязками, исписанных святыми изречениями. Через 2 дня был день Вознесения святого Маруна Невинного, в честь которого на корабле один день был запрещен секс, еще через 2 дня, днем поминовения Кирилла Гафтангиуса Великомученика, во время которого из рациона экипажа было полностью исключено мясо, так как когда-то еретики убили святого Кирилла именно мясом, и так далее, и тому подобное. Однако я к подобному уже привык, тем более здешние порядки были еще вполне нормальные, если сравнивать с тем, что я уже видел в своей жизни. Послышался знакомый звук выдергивания пробки из бутылки, после чего капитан направился к своему креслу, но не сел на него, а сервитор, стоявший все это время рядом, начал разливать вино по бокалам, что уже заранее стояли на подносе. Сам сервитор выглядел почти неотличимым от человека, все конечности на месте, лицо обыкновенное, опрятный фраг дворецкого. Однако я все же видел, что это именно сервитор, слишком гладкая и чистая кожа, слишком плавные и резкие движения. Таких я уже видел раньше, но только у очень богатых дворян и торговцев или у высокопоставленных офицеров. Капитаны кораблей, тем более таких, как этот, явно не могли себе этого позволить, так что, скорее всего, это был подарок от кого-то. Спустя несколько секунд сервитор взял поднос и начал подносить каждому по очереди. Все сразу же встали со своих мест. «Итак, господа и дамы», — начал Артигурт, — «первым делом поднимем эти бокалы за святого Алимара, что отдал свою жизнь за жителей Бурдоса и был вознесен. Слава ему и слава Богу императору человечества! Слава! Слава! Слава!» Трижды прокричали все присутствующие и, не чокаясь, выпили все содержимое бокалов до дна. Вкус у вина был довольно специфический, но должен был признать, оно было вкусным. Отдав бокалы сервитору, все начали брать себе закуски. Я не стал исключением, так как вино оказалось достаточно крепким, градусов 20, не меньше, и взял себе дольку какого-то засахаренного фрукта темно-алого цвета. «Ну как вам вино, полковник?» – спросил капитан, прожевав кусок какой-то колбасы. «Странный выбор, но, похоже, оно хорошо сочеталось. Необычный вкус, но довольно приятный. Рад это слышать», — произнес Артигурт. «К слову сказать, слышали уже последние новости? Так, что-то произошло», — подумал я про себя, внутренне напрягшись. «По всей видимости, нет. За сегодня я не слышал ничего особенного, если не считать драки гвардейца и пустотника на пьяную голову во время партии регицида. К сожалению, произошло кое-что серьезное», — проговорил капитан. «Один из адъютантов комиссара Мерцелиуса, рядовой Винкан, убил матроса». «Блядь, неожиданно», — проговорил я, попытавшись сохранить вежливый тон в голосе. «И что же произошло? Это вам лучше разъяснит лейтенант Рима. Насколько стало известно, начало командующее корабельной полиции, трое матросов решили наехать на адъютанта, чтобы он более не ходил к своей партнерше из числа гражданского экипажа корабля, в ответ на что получили отказ в краткой форме, то есть были посланы нахуй», — перевел я слова лейтенанта Рима. Было понятно, что в здешней среде нужно было выражаться вежливо. Все же, тут сидели высшие военные чины корабля, включая самого капитана. Любое сквернословие здесь будет оскорблением в его сторону. Матросы разозлились и подкараулили его с еще одним гвардейцем, капралом Гайранду, после чего один из них попытался напасть на них сзади, вооружившись дубинкой. Рядовой Вимолт успел среагировать и нанес удар нападающему встроенным в аугментированную руку клинком, попав в печень, после чего тот скончался от потери крови. Затем оба гвардейца сдались прибывшей на место полиции, не оказав никакого сопротивления. «Поскорее бы уже мы долетели», — подумал я про себя. «На этом корабле постоянно происходила какая-то хрень, и мне хотелось как можно скорее уже прибыть на Вильяр Уникус. Неприятный инцидент», — начал я вежливо. «Насколько я понимаю, рядовой Винкан действовал в пределах самообороны». «Да, следственные мероприятия это подтвердили», — сразу же ответила мне лейтенант Рима, пока лейтенант Гениста наклонился, чтобы взять себе кусок какого-то белого сыра с зеленовато-голубыми прожилками. Второй пойманный матрос заявляет, что они хотели лишь оглушить и избить гвардейцев за, если утрировать их слова, чрезмерную наглость, но комиссар Фангард отказалась принимать это, как смягчающее обстоятельство. Матрос получит 50 ударов финьером и будет отправлен в штрафное подразделение на год без права на досрочное освобождение. Второй предан анафеме, как предатель, потому его отправят на провизионную переработку без отпевания. Третьего все еще ищут, он успел сбежать куда-то к пустотникам. Гвардейцев уже освободили из-под стражи по приказу комиссара Фангард. «Ясно», — ответил я, внутренне радуясь, что этот инцидент исчерпал себя без всяких особых проблем. «Спасибо, что объяснили, лейтенант. Хотя и довольно странно, что мне об этом до сих пор не сообщили». «О, с этим возникли некоторые сложности», — продолжила командир полиции. «Вначале нам пришлось ждать идентификации личности обоих гвардейцев. Затем, когда выяснилось, что один из них – адъютант комиссара Мерцелиуса, мы ожидали его прибытия для подтверждения. Потом был вечерний молебен, и лишь потом комиссар Фангард вынесла вердикт, всего час назад. Я решила сообщить вам уже здесь». «Тогда понятно, благодарю», – произнес я, слегка кивнув. «Меня радует, что все разрешилось так быстро». «Как и меня, полковник, не сильно мне хотелось бы заиметь проблем с комиссариатом. К счастью, комиссар Мерцелиус не посчитал нужным даже связаться со мной по этому поводу. Он, как я понял, не любит поднимать лишнего шума. Да, он довольно тихий человек, если, конечно, не нужно читать речи солдатам. Тогда он становится знатным демагогом», — ответил я, мысленно вспоминая речи комиссара перед различными битвами. Он умел воодушевить солдат. Не сказать, что он был прямо мастером слова, некоторые комиссары, которых я слышал раньше, были намного искуснее его. Однако он все же хорошо справлялся, а это было самым важным. «Могу в это поверить», — капитан сделал быстрый жест пальцем, и сервитор вновь поднес нам поднос с уже наполненными бокалами вина. «А пока что предлагаю новый тост. За нашу с вами встречу, господа и дамы, за встречу!» Проговорили все и отпили немного, не вставая. По здешним правилам этикета, стоя и сразу до дна пили лишь первый бокал. Закусив каким-то водянистым оранжевым фруктом, я расслабленно расположился в своем кресле вместе с бокалом вина. Тело начинало расслабляться от действия алкоголя. Остальные, как я мог заметить, выглядели так же. «Позвольте спросить, полковник», — произнесла лейтенант Рима, — «а что за мальчик живет вместе с комиссаром? За эти недели я так и не удосужилась спросить». «Кстати о нем», — продолжил лейтенант Леокинор, — «я как-то видел их на нашей картинной палубе. Его Антуан зовут, если я не ошибаюсь». «Да, вы правы. Это Антуан Ариси, единственный сын бывшего губернатора Ариси». «Вот оно что», — проговорила Рима. «Только зачем он его с собой забрал? Без отца мальчику на планете не выжить. Домам-основателям он не нужен, а простой народ убьет его просто из ненависти к его отцу. Потому комиссар решил забрать его с собой». «А других родственников у мальчика нет?» — задал вопросом лейтенант Гениста, после чего кинул себе в рот какую-то колбаску. «От матери мальчика Риси избавился, так как посчитал ее угрозой», — объяснил я, вспоминая то, что мне потом рассказал комиссар Мерцелиус. «Тогда я окончательно понял, что губернатор был тем еще ублюдком». «А дальние?» — спросил до этого молчавший лейтенант Дарималья. «Насколько я помню, у Ариси есть родственники. Людовик Ариси, к примеру, капитан Юстум из Гладиум, если я не ошибаюсь». «Да, это двоюродный брат», — ответил Гениста. «Получил орден Стальной Звезды 3-й степени 6 лет назад, за уничтожение эльдарского крейсера у Муацона. И у него еще два сына есть, командуют эсминцами класса «Акула», продолжил Гацардус. Я слышал новость год назад, когда мы забирали 14-й Тайнерский, чтобы перевести на Дагур. Они смогли перехватить и торпедировать небольшой корабль орков, тем самым предотвратив высадку на Атифунтертиум. Да, было дело. Леонард и Густав Ариси. Второй 3 месяца назад получил звание командора за бой над Дигильтусом и сейчас командует дивизионом эсминцев. Еще я знаю, что у Фредерика Ариси есть старший брат, Жерар Ариси, комендант орбитального порта Нейфоса. Однако мне сложно представить, что Верлонский полк сможет каким-то образом отправить к ним мальчика, как и сомневаюсь в том, что кто-то из вышеназванных личностей захочет взять на себя ответственность за ребенка опального губернатора. «Думаю, вы правы, господин капитан», — произнес Гениста, отпив немного вина. «Жалко парня, если честно», — произнесла Рима. «Могло быть и хуже, комиссар Мерцилиус мог его просто не взять с собой», — произнес лейтенант Гацардус. «Добрый он человек, что особенно удивительно, учитывая, что он полковой комиссар», — продолжил Дарималья. «Для них это не характерно. Комиссара Фангард тоже не назовешь злой», — проговорила Рима, хотя и без всякого упрека. «Но Мерцилиус явно подобрее будет», — парировал главный артиллерист корабля. «Я безмерно уважаю нашего комиссара за то, что она, вместе с вами, поддерживает порядок на корабле. Просто она сторонник более радикальных средств наведения порядка, нежели он. Насколько я понял из того, что рассказывают гвардейцы, он редко применяет смертную казнь». «Это так, полковник, в какой-то степени, да», — согласился я. «Меня не удивляло то, что они решили обсудить Мерцилиуса, он довольно сильно выделялся, как комиссар, из-за своего поведения. Мне же оставалось не оплошать по этой теме, он старается беречь кадровые ресурсы, потому смертная казнь применяется к лицам, которые однозначно не заслуживают второго шанса». «Довольно разумное». На всю кают-компанию раздался звон телефона, стоявшего на краю барной стойки. Спокойствие и умиротворение сразу же исчезло с лиц всех корабельных офицеров. Они напряглись и уставились на него с удивлением в глазах. «Проблемы, понял я». Выдохнув, капитан поставил бокал на стол, после чего встал из своего кресла, быстрым шагом направился к барной стойке, а затем снял телефон и приложил его к уху. «Капитан Артигурт на проводе», — проговорил он серьезным голосом. Все остальные молча смотрели на него в ожидании. «Это ожидание затянулось на целую минуту, ясно», — произнес капитан каким-то могильным голосом. «Было понятно одно, происходит что-то совсем плохое, заливайте их хлором. Коды доступа вы знаете, пиздец». Пронеслось у меня в мыслях. Я бегло взглянул на всех остальных. Они также были удивлены, но не сильно. Скорее всего, к подобному они уже привыкли. Капитан положил трубку на место, после чего спокойным шагом подошел к своему креслу и сел на него. Наступило молчание. Все не отрывали взгляда от капитана в ожидании объяснений всего происходящего. «Абордажники подняли бунт», — коротко произнес капитан. Реакция от остальных последовала сразу же. Гениста закрыл глаза и опустил голову, протяжно выдохнув. Рима цокнула языком и закатила глаза с видом «так и думала». Гацардус невесело улыбнулся, посмотрев на свое вино. Дарималья закрыл глаза и помассировал себе переносицу. «На Вильере Уникус наберем новую абордажную команду. Благо, там улей, проблем не возникнет». Как ни в чем не бывало начало Артигурт, в то время, как я думал над происходящим, мне было понятно, что происходит. Прямо сейчас, в глубине корабля, казармы абордажников заполнялись хлором и тысячи людей задыхались, кричали, молили о помощи, одновременно выхаркивая кровь и корчась в невыносимых мучениях. А в это же время мы все спокойно сидели здесь, в кают-компании для высшего офицерского состава корабля, перед столом, заполненным различными лакомствами. Не сказать, что меня как-то задевало. Я был штабным человеком. По моему слову, десятки тысяч человек шли в атаку или держали оборону, а Константин, мой личный адъютант, варил мне рекав. Но с другой стороны, из памяти начали пробуждаться неприятные воспоминания. Мне хорошо были знакомы ощущения от хлора. На тункере Минимис мы высаживались в город, который был утоплен в хлоре газовыми атаками, и в тот раз с меня слетел противогаз из-за плохих ремней. Тогда я дышал им всего секунд 10, пока мне не дали новый противогаз, но за это время я успел прочувствовать невыносимую боль, словно ты горишь изнутри. «Мои извинения, господин капитан», — произнес командир абордажников, — Я пытался этого избежать. Я знаю, лейтенант Гениста, и я вас не виню. Сразу же ответил Артигур довольно добродушным голосом. Эта шваль выбрала свою участь, решив, что может диктовать свои условия. Что там конкретно произошло? Спросила командующая корабельной полицией. С блокпоста полиции у входа в казармы абордажников доложили, что те взбесились, всей толпой подошли к ним и начали выдвигать требования. Требовали немедленной казни рядового адъютанта Вимолта, оправдания убитого матроса Нида, запереть всех гвардейцев под замок в их казармах, а также снять оцепление с казарм абордажников. Младший лейтенант Элицерри попытался их вразумить, предложил им вернуться в казармы с лишением пайка на сутки, но в обмен его и полицию лишь закидали всяким мусором и затребовали меня для переговоров. Бафистур вновь был в первых рядах. «Ну, по делам им», — произнес Леокинор, подняв бокал с вином, «и за это я предлагаю следующий тост. За возмездие врагам бога императора». «Отлично сказано, лейтенант», — с улыбкой произнес капитан, также поднимая бокал. «За возмездие, за возмездие», — повторили все остальные, включая меня. Допив вино и закусив его несколькими кусочками сыра, посыпанного какой-то сладкой приправой, я отдал бокал подошедшему сервитору, который также быстро собрал бокал у всех остальных. «К слову сказать, капитан Артигурд, все хотел спросить», — начал я, решив, что нужно продолжать разговор. «Раз уж никого не заботила мучительная смерть нескольких тысяч человек от хлора, то и мне не следовало подавать виду. Это было бы как минимум неприлично. Откуда у вас такой сервитор? Редко можно увидеть такую утонченную работу». «О, благодарю за комплимент, полковник», — с улыбкой произнес капитан. «Это предмет моей личной гордости. Мне его подарила Гилия Химгуртас, вольный торговец, когда мы помогли ей. Это было 16 лет назад, как сейчас помню. Мы вошли в систему Димволт, чтобы собрать десятину с Димволт Прайма, и внезапно мы услышали сигнал бедствия. Это был корабль Химгуртас, крейсер класса Тиран, который вел бой сразу с двумя легкими крейсерами класса Храбрый. Командор Нугмант приказал тогда мне вмешаться, что я и сделал. Мы поспешили к ним и успели добраться всего за 15 минут. Щит Тирана уже был практически сбит, но как только мы приблизились, оба Храбрых сразу же ретировались и скрылись в системе, а затем и вовсе вошли в варп. Как нам объяснили позже, это были какие-то неидентифицированные каперы. По всей видимости, их наняли для убийства леди Химгуртас и, признаюсь честно, шансы у них были. Потому в благодарность она и подарила мне этого красавца. Артигурд показал на сервитора дворецкого, а командору Нугманту она подарила, ни много, ни мало, лас-пистолет модели Инсинератум. «Инсинератум?» – удивленно спросил я, сразу же вспомнив, что это за вещь. «Боже император, я слышал о том, что это за оружие. Лас-пистолеты модели Инсинератум, паттерном Артифас, были серьезным оружием. Их стандартная мощность была сравнима с мощностью Лазгана на 200%, а размеры лишь немного превосходили другие модели. Правда, существенным недостатком его была сложность производства, из-за чего стоил он баснословных денег. Как мне рассказывали однажды, за один инсинератум можно было купить танк Махариус, причем с полным комплектом боеприпасов. Да, прекрасное оружие», — произнес Артигурд, и в его голосе я слышал некое благоговение. «Пока мы сидели над Димволтом Прайм, он собрал всех на бал и на нем устроил показательные стрельбища. Листы металла, манекены в броне, мясные туши и всякие осужденные на смерть, все присутствующие были несказанно удивлены увиденному результату». «Могу это представить, капитан», — ответил я. «Как я понимаю, леди Химгуртас, человек обеспеченный, раз способна на такие подарки. С этим не поспоришь, соглашусь. Хотя в последнее время у ее семьи начались некоторые сложности», — продолжил капитан, явно решив рассказать мне о различных событиях из мира вольных торговцев. «Вначале они купили себе второй галеон завоевания, но потом, как я понял, они не справились с каким-то серьезным контрактом и неустойка ударила по их финансам. Абордажники, скорее всего, уже мертвы», — подумал я про себя, вновь вспоминая про то, что сейчас творилось на корабле. Я пытался про это особо не думать, это уже не было важным. «И еще кредиторы», — продолжил Гацардус. «Как я слышал, оба завоевания куплены в кредит. Первый – под залог вассального рода Гаха, а второй – под залог 50 лет службы. И мало того, что банковская гильдия Ихода, выступившая посредником, установила 15-процентную наценку, так еще и ежегодные выплаты отнюдь не маленькие. «Как по мне, разговоры про выплаты сильно преувеличены», – возразил лейтенант Леокинор. «Скорее всего, кто-то пытается снизить цены их акций». «Может быть и так», – согласился главный артиллерист корабля. «У рода Химгуртас много врагов, особенно после свадьбы их главного наследника с дочерью главы банковской гильдии Сункор. Во всяком случае, можно точно сказать, что Химгуртас выкарабкаются из тех проблем, что на них свалились», – произнес капитан. «Я внимательно слушал разговоры офицеров, про вольных торговцев, адмиралтейства, губернаторов, гильдии. Не сказать, что они были сильно важны для меня, так как я все же был лишь полковником имперской гвардии, и для меня все это было неимоверно далеко, но это было все же довольно интересно. Поэтому я расслабленно сидел в своем кресле, наслаждаясь вином, закусками и общением. День определенно был хороший. Спустя 3 дня, каюта комиссара Фангард, комиссар Августин Мерцелиус, как я, задал я вопрос, как только застегнул последнюю пуговицу моего пальто, после чего повернулся к Неринте, которая стояла позади меня в одном лишь шелковом, достающем до щиколоток, халате цвета комиссарского кушака. Она внимательно осмотрела меня, опустив, а затем снова подняв глаза, в которых я видел грусть. Я понимал ее. Мне тоже было не сильно весело. Да, мы прибыли на место. Сутки назад мы наконец-то выбрались из варпа и добирались до планеты на маршевых двигателях. И теперь пришла пора уходить. Я и полковник должны были отправляться первыми, чтобы встретиться с планетарным руководством. Так мы уже делали, когда прилетели на Акитас Прайм в прошлый раз. Вот только радости от прилета не было. Великолепно. Прозвучал от нее ответ. К слову сказать, хотела кое-что дать тебе, на память. Достав правую руку из-за спины, Неринта протянула мне какой-то длинный черный предмет чуть больше 30 сантиметров в длину. Лишь через секунду я понял, что это были довольно широкие ножны, из которых торчала рукоятка. Взяв в руки ножны, я взялся за рукоятку и потянул ее, обнажая небольшой серебристый клинок необычной формы. Он был узким у самой рукоятки, а затем изгибался и расширялся дальше. Заточка была лишь на вогнутой стороне. Этот клинок был мне чертовски знакомым. Когда-то, еще в прошлой жизни, я видел такие в интернете. Их использовали где-то в Азии и назывались они то ли кухри, то ли кукри, точно я не помнил. На самом лезвии клинка мелкими буквами были выгравированы множество фраз, в которых узнавались различные изречения, касающиеся войны, победы, стойкости и верности Богу Императору. «Он адамантиевый», — неожиданно произнесла Неринта, отчего я сразу же оторвал взгляд от клинка и посмотрел на нее. Я знал, что такое адамантий, самый прочный материал, какой только есть в Империуме. Насколько я помнил, практически ничто не могло его разрушить. Делать из него оружие наверняка было задачей не из простых. Мне его подарили, после зачистки орбитального порта Акфуна, мы предотвратили тогда подрыв реактора. «Теперь он твой, спасибо», — проговорил я, засунув клинок обратно в ножны. «Только мне нечего дарить, по сути, и не надо», — ответила Неринта, только немного тише, после чего подошла ко мне ближе. От нее доносился приятный запах ее геля для душа. На лице чувствовалось ее теплое дыхание от выдохов. Сердце начало стучать чаще, а по телу прошлась горячая волна. Затем она обняла меня обеими руками и впилась мне в губы. Я также обнял ее и ответил на поцелуй. Этот поцелуй был сильным, глубоким, страстным, жарким. Но одновременно с этим, от него веяло печалью, потому что он был последним. Но вскоре Неринта все же разорвала поцелуй и сильнее обняла меня. «Спасибо за все, что было», — тихо прошептала она мне на ухо. «И тебе тоже спасибо», — искренне ответил я таким же тихим шепотом. «Все то время, что я провел вместе с ней, было действительно прекрасным». Так мы простояли минуту, наслаждаясь последними мгновениями, что могли для себя выкроить, потому что оба знали, больше возможности не будет. «Все, иди, я приду позже», — все же произнесла она, отстранившись от меня. «Хорошо», — ответил я. Мне не хотелось этого заканчивать, но я знал, что нужно было. Сделав глубокий вдох и выдох, я положил ножны во внутренний карман пальто и направился к выходу. Неринта же осталась в спальне. Провожать меня не нужно было, все уже было сказано. Как только тяжелая гермодверь в ее каюту открылась, я увидел Диму, что также неусыпно стоял у входа. Не говоря ни слова, я направился по коридору, слыша позади себя его тихие шаги. Сев в офицерский электрокар, я коротко отдал приказ водителю вести меня в каюту, а сам пытался привести мысли в порядок. Я знал, что так будет. Я знал, чем все это закончится, знал с самого первого дня. Но за эти дни мы стали слишком близки, чтобы расставание было простым. Мы оба были одиноки и потому легко нашли утешение в объятиях друг друга. Но теперь все закончилось. И это было больно. Ёбаная ирония. Выругался я про себя. Мне хотелось, чтобы этот перелет поскорее закончился, так как этот корабль буквально дышал на ладан, но при этом мне хотелось остаться, чтобы побыть с Неринтой еще немного. Но поделать с этим ничего нельзя было. Никак не существовало таких путей, которые бы помогли мне остаться здесь. Я знал это с самого начала. Теперь оставалось лишь принять это и идти дальше, сохраняя достойный полкового комиссара вид. Что ж, во всяком случае, в том, чтобы сохранять достойный вид, я был хорош, успел научиться. Вскоре электрокар прибыл к моей каюте, дверь в которую оказалась открыта. Внутри оказались Рингер, Аскирт, Филгерт и Антуан, которые сидели на кроватях и разговаривали. Аскирт держал у себя в руках какую-то обыкновенную ложку, Рингер – металлическую цепочку с аквилой, а Филгерт – нож. «О, Авги!» – произнес Аскирт, завидев меня. «А тебе что подарили?» Я присел рядом с ними, достал из внутреннего кармана клинок, подаренный Неринтой, а затем вытащил его из ножен, демонстрируя лезвие. «Адамантиевый», — сказал я, отчего Рингер и Филгерт удивленно уставились на клинок, раскрыв глаза. «Бог император милостивый», — произнес Филгерт, осенив себя аквилой. «У нас на Верлоне про него легенды ходят. Из такого материала делают оружие для святых Астартес. А что это за материал вообще?» — спросил Аскирт, скорчив непонимающую гримасу. «Адамантий — это самый прочный материал в Империуме. Чтобы его разрушить, нужно приложить огромные усилия», — объяснил я коротко. «Если говорить конкретнее, то вот этот клинок невозможно сломать или заточить подручными средствами, но при этом он никогда не затупится». «Ничего себе!» — высказал мой друг свое мнение. «Хороший подарок. А мне вот, Рами ложку подарила. Говорит, редкость среди пустотников». Я вначале удивился, потом пытался доказать, что ей нужнее, но она ни в какую. Говорит, традиция. Буду теперь есть и вспоминать про нее. «Мне вот, цепочку подарили», — произнес Рингер. «А еще вот ремень». Мой адъютант немного отклонился назад и посмотрел вниз, демонстрируя черный кожаный ремень с серебристой пряжкой с выгравированной аквилой и какими-то письменами, стилет, кастет, нож для обвалки мяса, тычковый нож и флягу. Рингер выложил все названные вещи на кровать. Первым шел длинный трехгранный клинок без гарды сантиметров 30 в длину. Вторым – металлический, явно заводской кастет с выгравированной надписью «Бей врага наверняка». Третьим был короткий дугообразный нож с толстым лезвием. Четвертым – небольшой Т-образный ножик с пластмассовой рукояткой. И пятым – металлическая фляга для алкоголя с красивыми штампованными узорами в виде каких-то растений. «А ты, я вижу, нарасхват был», – саркастично произнес Аскирт. «Из-за аугментики», – коротко ответил Рингер, складывая обратно все свои пожитки. «У меня боевой нож и кортик», – продолжил Филгерт, показывая подарки. «Первый нож был обыкновенным ножом с одной зубчатой стороной, в то время как второй был обоюдоострым клинком сантиметров 40 в длину, вместе с которым также были ножны, украшенные хромированными элементами». «Неплохо», — проговорил я так понимаю, это такая местная традиция. «Да», — проговорил Филгерт, «тем, кого провожают, здесь пытаются дарить что-то на память». «Ну, мне такая традиция по душе», — проговорил Аскирт, вновь улыбнувшись. «Так, нам тут еще долго, Дим, время до отлета шаттла субъекта. 32 минуты, 16 секунд», — сухо проговорил Дима. «Будем уже выдвигаться», — проговорил я, беря свою сумку. Через 22 минуты должна была начаться церемония прощания, и на ней следовало быть вовремя. Взяв свои сумки, мы быстро вышли из каюты и сразу же сели на электрокар, который все еще дожидался меня. Поездка заняла минут 10, пока мы не прибыли к лифту, что вел «Кангару» с нашим шаттлом. Там уже был полковник с 4 сционами сопровождения, флотским офицером в чине младшего лейтенанта и 4 рядовыми матросами в парадной форме. «Доброго дня, полковник», – поздоровался я, протянув руку, которую он сразу же пожал. «Доброго дня, комиссар», – сразу же ответил тот с небольшой улыбкой. «Господин комиссар», – сразу же вытянулся младший лейтенант, козырнув мне, «младший лейтенант Дуйнарфая, назначен вашим сопровождающим. И вам доброго дня, младший лейтенант Фая», — ответил я, Кивнув головой, я так понимаю, осталось совсем немного. Так точно, господин комиссар, чуть больше 10 минут, четким голосом ответил офицер, можете сдать свои вещи, их доставят к вам на шаттл. Спасибо, поблагодарил я, отдавая свою сумку одному из матросов, только еще кое-что. Можете сопроводить к шаттлу еще и Антуана, я положил руку на плечо парня и тот посмотрел на меня, мы скоро придем туда, не переживай. Хорошо, мистер Августин, проговорил он, после чего он и матросы со всеми нашими вещами быстро скрылись в коридоре, явно направившись к другому лифту. Полковник, обратил я внимание Верманда на себя, как проходит погрузка полка, бывало и лучше, прозвучал ответ от Ширкина. В голосе почувствовалось небольшое раздражение, один из грузовых лифтов застрял сразу с 50 гвардейцами. Угрозы жизни нет, но пока что их еще не получилось достать. Плюс еще в ангаре номер 6 произошла поломка топливного насоса для заправки шаттлов, из-за чего вылет оттуда задержится минимум на 2 часа, а в казарме номер 2 отказал механизм открытия двери и теперь гвардейцы идут в обход окольными коридорами. Прекрасно, прокомментировал я с таким сарказмом, что его можно было бы на хлеб намазать, даже покинуть этот корабль нормально не получается. У меня как-то был случай куда хуже, ностальгически проговорил полковник. Когда мы прибыли на Гармал-Интерсектиус, наша рота уже села в шаттл и ждала отправки. И вот, уже открывается шлюз наружу, как вдруг его заклинило, когда уже образовался проем в 2 метра. Как итог, вылететь невозможно, в ангаре вакуум, закачать туда воздух невозможно, а значит и выйти из шаттла тоже нельзя. И вот представьте, что было в тесном, душном шаттле, в котором оказались заперты 200 вооруженных мужиков. Мало веселого, как я понимаю, проговорил я, вообще ничего. Нам повезло, что у нас были запасы воды и еды, а в самом шаттле была система регенерации воздуха. Мы неделю там просидели, пока наконец-то не починили шлюз. К тому моменту полк успел потерять четверть личного состава в боях с еретиками. Спасибо генералу Гиза. Как я понимаю, этот генерал оставил о себе не лучшие впечатления, задумчиво сказал я. Высокомерный сноб с манией величия из-за благородного происхождения. И ладно бы он был профессионалом своего дела, так нет, простак с шаблонным мышлением, считающий, что отступление как факт неприемлемо, а наступать можно всегда, когда есть численное преимущество. К счастью, наш тогдашний комиссар тоже был с ним не согласен и просто пристрелил его, прямо в штабе, после одной из наших операций. Упокой бог император комиссара Шальтура. Не слышали про такого, герой Дегуртина? Пронеслось у меня в голове. Это были воспоминания Мерцелиуса, прошлого хозяина тела. В последнее время они почти не появлялись. Герой Дегуртина, повторил я, что-то слышал, хотя не особо много. Да, смог возглавить планету и очистить ее от ереси, при этом потеряв больше 90% суммарного состава 3 полков гвардии. Их там и демобилизовали, а его как раз после Дегуртина и назначили к нам в полк, объяснил полковник, хороший был комиссар, хотя и довольно строгий. А вот погиб неожиданно, к нашему большому сожалению. И как же, Иханур Тертиум, сразу же ответил полковник, артиллерийский снаряд прямо рядом с ним взорвался. Мгновенная смерть, что ж он умер достойно, на поле битвы. Проговорил я, чтобы выразить почтение к павшему коллеге. Пускай я его вообще не знал и до его смерти мне не было никакого дела, моя должность меня обязывала так делать. Господа, привлек к себе внимание младший лейтенант, можем начинать. Попрошу вас проследовать в лифт. Благодарю, младший лейтенант, произнес полковник, после чего все мы направились к двери лифта, которая сразу же открылась. За то время, пока мы спускались и мои парни, и охранники успели построиться, как положено. Четверо моих адъютантов за мной и четверо сционов за полковником, с лазганами в положении на плечо. Через минуту лифт вздрогнул и остановился. Противоположная дверь, к которой сейчас мы стояли лицом, открылась и из ангара полился звук военного марша. Перед нами предстала красная дорожка, нарисованная на металле специальной краской, специально для таких церемоний. Вдоль нее, с двух сторон, почетным коридором стояли гвардейцы капитанской охраны, одетые в парадную форму с позолоченными элементами. У каждого был лазган, лазпистолет, сабля и кортик, все также с позолотой. Иногда это меня раздражало. Слишком много позолоты. Впереди же уже был наш шаттл с раскрытой аппарелью, а у ее подножья стояли 3 человека, капитан Артигурд, капеллан Ладарум и комиссар Фангард. Капитан был одет в белоснежный парадный мундир, увешанный разнообразными медалями и орденами. У воротника был нацеплен крупный орден в виде четырехконечной звезды с кольцом, соединяющим вершины, и большим бриллиантом в самом центре. На поясе висели сабля и кортик, похожие на те, что были у караула, но намного богаче по виду. Капеллан был одет в золотую рясу с широким капюшоном, на лбу также золотая повязка. И то, и другое были исписаны различными письменами, а на пальцах были золотые кольца с разноцветными камнями, по три на каждую руку. Неринта же была одета в свою парадную комиссарскую форму, черно-красную, с золотыми элементами. Но пускай эта форма сидела на ней великолепно, для меня она скрывала всю ее красоту. Уж я-то знал, насколько Неринта была красивой. Под шум оркестра я и полковник направились вперед синхронным шагом, после чего остановились в 2 метрах от встречающей нас процессии. В этот момент оркестр, состоявший из примерно 50 человек, замолк, и в ангаре наступила тишина. Как капитан Гертикуса Кентинера, я, Майцунткия Инмарасартигурт, прощаюсь с 15-м Верлонским полком Астра Милитарум и желаю ему победы в каждой битве, в которую они попадут. И да благословит его солдат Бог Император. Аминь, аминь, аминь, аминь. Прокричали все гвардейцы хором, и в качестве последнего жеста своего гостеприимства, продолжил капитан, я дарю вам, полковник Ширкин, и вам, комиссар Мерцелиус, то, что некогда принадлежало мне, дабы вы помнили о нашей встрече всегда. 2 капитанских гвардейца, по обе стороны от нас, сделали шаг вперед, а затем протянули по 2 плоских, богато украшенных позолотой контейнера, которые сразу же и открыли. В том, что поднесли мне, на красной бархатной подушечке оказался лаз-пистолет в богатой золотой отделке, к которому сверху был установлен коллиматорный прицел. Питался он от лазганной батареи, так что его мощность должна была быть немаленькая. Через секунду гвардеец закрыл контейнер и передал его мне. «От всего сердца я благодарю вас, капитан Артигурт, за этот щедрый дар», — проговорил полковник, слегка улыбнувшись. «Мы будем помнить о вашем гостеприимстве, обещаю», — продолжил я, кивнув головой. «На этом наши пути расходятся», — прохрипел Ладарум, сложив руки аквилой, «и властью, данной мне Богом Императором, как капеллану Гертикуса Кентинера, я благословляю вас на битву с врагами человечества. Аминь, аминь, аминь, аминь», — вновь прокричал почетный караул. «Как комиссар Гертикуса Кентинера, Неринта Фангард, я прощаюсь с вами и желаю вам, чтобы огонь вашей веры в Бога Императора освещал вам путь, куда бы вы ни направились. Аминь, аминь, аминь, аминь». Наши взгляды пересеклись. В ее глазах я видел лишь холодную сталь. Сейчас нас связывало лишь то, что и она, и я были комиссарами. Все, что между нами было, осталось в ее каюте. Я понимал это. Так было нужно. На людях мы ничего не могли показать. «Что ж, прощайте, господа», — произнес капитан, протягивая руку полковнику. Тот ее сразу же пожал, после чего капитан протянул руку мне, и я также ответил на рукопожатие. «Я горд тем, что перевез вас на очередную битву против врагов его божественного величества». «Прощайте, господа и дамы», — ответил полковник, сложив руки аквилой, «да благословит вас Бог Император». «Прощайте», — произнес я, повторив за ним. Артигурт, Ладарум, Неринта сделали так же. После этого капитан, комиссар и капеллан отошли влево, пропуская нас к шаттлу, и мы с полковником направились туда. Оркестр вновь заиграл военный марш. Поднявшись по аппарели, мы оба остановились и пропустили нашу охрану вперед, после чего развернулись. Троица прощавшихся уже стояли лицом к нам. Я посмотрел на Неринту в последний раз и внезапно для себя понял, что вижу в ней уже не комиссара Фангард, которой она была всего несколько секунд назад, а именно Неринту, ту женщину, с которой провел множество незабываемых часов, наполненных нежностью, страстью и покоем, тем, чего мне так не хватало. Аппарель начала подниматься, но я упорно продолжал смотреть на нее, и лишь в самый последний момент, когда я видел лишь ее плечи и голову, я увидел, как она что-то прошептала одними губами, слабо, почти незаметно, но прошептала. После этого аппарель поднялась дальше и вскоре закрылась полностью. Шум от громкого марша полностью пропал. Теперь я слышал лишь то, солдаты позади меня рассаживались и тихо переговаривались. «Что она мне сказала?» — спросил я про себя. По губам я не умел читать, потому я не знал. С такими мыслями я развернулся и направился к своим парням, которые уже успели найти Антуана и сесть рядом с ним. Через несколько минут двигатели шаттла запустились. Мы летели на Вильяр Уникус, на нашу новую войну. Глава 5. Комиссар Августин Мерцелиус. Время подлета 30 минут. Прозвучало из динамиков шаттла. Летели мы уже примерно полчаса, хотя я и мог ошибаться. Я просто дремал, как и все остальные, при этом думая о своем. Что же она мне сказала? Спрашивал я себя. Я не умел читать по губам, а потому и не мог ответить на этот вопрос. Узнать это каким-то другим способом я тоже не мог. В моих глазах не было карты памяти и никакой записи не велось, как и у Аскирта с Рингером, а Дима стоял слишком далеко позади меня, чтобы увидеть это и записать. Ладно, бесполезно гадать. В конце концов понял я, решив уже не думать об этом. Все равно не узнаю. Теперь же все мои мысли были связаны с информацией, которую мы получили из Вильяра Уникус, когда мы вышли из варпа, а именно, люди, состоявшие в местном правительстве, которых мне необходимо было узнать. Конечно, я уже читал это в свободное время, но я все еще пытался запомнить самых важных из них. Наакитас Прайм Губернатор Риси нас всех представил, но был риск, что тут такого не будет. Не сильно хотелось опозориться, спрашивая на заседании, как вас там зовут. Первым шел губернатор, Линдик VI Файсатанур, 21 год. Губернатором стал всего 2 месяца назад после смерти отца, Шекьюнда XVII Файсатанура, который скончался от сердечного приступа в возрасте 87 лет. Перед Линдиком были еще 2 старших брата, но первый, Хиндир, был казнен за попытку переворота и свержения отца, а второй, Гуарат, погиб 10 лет назад при сходе с рельс его поезда на высокой скорости. Это было важно, в случае какого-либо разговора нельзя перепутать предателя, который был ненавистен на всей планете, со скоропостижно скончавшимся и всеми любимым принцем. Хиндир, предатель, Гуарат, любимчик, легко запомнить. Сам же Линдик, которому и достались лавры губернатора, был еще совсем молодым. Бледная кожа без единого изъяна, слегка вытянутое лицо с острыми скулами, прямой нос, узко посаженные глаза серо-голубого цвета и длинные прямые волосы цвета пшеницы. В его взгляде на фотографии, которую мне прислали, не читалась сила, властность или что-то вроде того, что ожидаешь от человека его статуса. Перед собой я видел лишь фотографию молодого парня, который сделал максимально серьезное лицо, когда его фотографировали. Однако образование он все же успел получить перед тем, как получить престол, что хоть немного, но обнадеживало. Вторым по важности шел фельдмаршал, глава сил планетарной обороны, Авикон Рицангис. Он имел пухловатое лицо, очень короткие черные волосы, большой лоб без морщин, ярко-карие глаза, нос с горбинкой и немного раздвоенный подбородок. Одного только взгляда на него было достаточно, чтобы понять, боевого опыта он не имеет. Короткая биография лишь подтвердила мои опасения. Он был просто кабинетным генералом-управленцем. Весь его боевой опыт сводился к теоретическим знаниям, что было достаточно большой проблемой. Третьим человеком, который меня очень сильно волновал, являлся глава комиссариата на Вильяре Уникус, лорд-комиссар Гангис Харьянди. Это был уже 84-летний старик с худым треугольным лицом, немного впалыми щеками и выступающими скулами, холодными темно-серыми глазами, морщинистой сухой кожей и белоснежными короткими волосами. Одним своим видом он излучал суровость, стойкость и решительность, отчего становилось немного жутко. С ним будет сложно, я в этом уже не сомневался. Биография у него была та еще. За его плечами было 16 планет, что уже само по себе было впечатляющим результатом. Плюс еще награды, список которых был отнюдь не маленьким, не говоря уже о кратком описании причины их получения. Из самых важных были 2 хонорафики Мунданус за спасение малолетнего наследника Доцеруса и семьи губернатора Лексиндера Секундус, полный орден орбитального креста из 3 степеней, за успех в 3 орбитальных высадках, алая звезда за победу над превосходящим по численности противником при защите столицы Агендирака, орден очищения за очистку улья на Танарикуре от генокрадов и орден Золотого Света за успешную оборону кафедрального собора и спасение святой реликвии на Вицене. Одно я мог сказать точно, этот человек был опасен для меня, и именно с ним мне нужно было сразу же налаживать хорошие отношения. Следом за ним шел уже комиссар СПО, Вильгур Майратон. 53 года, боевого опыта нет, комиссары в здешние СПО попадают сразу из схлы и идут уже по своей карьерной лестнице. Выглядел он непримечательно, шатен, короткие волосы, темно-зеленые глаза, овальное лицо с несколькими родинками и морщинками. Встреть я такого на улице, и не запомнил бы. Биография у него была также без всяких особенностей, так как он все 10 лет своей карьеры просидел тут, и единственное, что он успел сделать до войны, это казнить прошлого генерала с позооткатой и устроить некоторые чистки среди личного состава за антиправительственные и даже антицерковные взгляды. Выходило, что если фельдмаршал Рицангиз был кабинетным генералом, то комиссар Майротан был кабинетным комиссаром, который порох нюхал разве что на стрельбищах, а с войной столкнулся вот как раз сейчас, когда вспыхнуло восстание. Хотя, если так подумать, тот факт, что он все еще сохранял должность при наличии такого человека, как лорд-комиссар Харьянди, уже много о нем говорило. Как минимум то, что он достаточно компетентен, чтобы его оставили в кресле комиссара СПО. Время подлета – 20 минут. Прозвучал голос пилота, но я на него не особо обращал внимания, переключившись на новых важных личностей. Арбитр Марицелум, глава планетарного Адептус Арбитрис, Гинхадратингун, 46 лет. На свой возраст не выглядел от слова совсем, я ей максимум 35 дал бы, и то с натяжкой. Внешность у нее была вполне привлекательной, овальное лицо с бледной кожей без морщин, черные волосы, подстриженные под ежик, низкий лоб, нос картошкой. Глаза же были заменены на аугментику, а сбоку виднелись два специальных импланта памяти, которые иногда я видел у наших офицеров. Можно было точно предположить, что она была суровой женщиной, раз уж она смогла в Улье дослужиться до такого звания, но лично для меня она вряд ли могла представлять угрозу. При военном положении комиссары стояли выше абритров, а у нее своих дел и так навалом, скорее всего. Как-никак, война идет. Дальше шли личности менее важные для меня. Архиепископ Вильяр Уникус, Хишар Крингасур, 91 год. Очень старый человек, под стать Ладаруму, это уж точно. Сурагендарис Принципалум, Алехандан Раниску, глава планетарного отделения Адептус Администратума, 68 лет, хотя по лицу, как в случае с главой Арбитрис, я бы дал 40, максимум. Наименование ее титула заставило меня потренироваться в том, чтобы вообще выговорить его, и то, я сомневался, что смогу это сделать правильно при необходимости. Придумал же кто-то называть этот титул на высоком готике. На Акитас Прайм с этим было проще, там просто был главный управляющий. Ох уж эти различия от планеты к планете. Магасуга Хойса, глава анклава Адептус Механикус, 163 года. Фотографии в личном деле не было, а биографию я читать не стал, времени на это у меня не было. Остальных важных личностей, а именно министров, грандабдислокумов, выполнявших роль глав районов, и цурагендарис мануфакторумов, которые были начальниками десятинных мануфакторумов, я прочитал мельком и даже запоминать не стал, это мне вряд ли понадобится. Время подлета, 5 минут, бойцы зашевелились и начали садиться в более удобное положение. Решив, что уже пора закругляться, я положил планшет во внутренний карман пальто, сел поудобнее и посмотрел на Антуана. Тот, последовав примеру взрослых, отложил свою книжку по истории, которую услужливо подарил главный библиотекарь Гертикуса Кентинера, когда я пытался найти что-то для парня, положил ее в сумку и также начал тихо сидеть в ожидании посадки. Оставшиеся минуты пролетели быстро. Вскоре шаттл начал тормозить, а затем вздрогнул, ознаменовав наше приземление. Мы все, кроме Димы, осенили себя знаменем Аквилы, после чего все отстегнулись, забрали свои вещи и вновь сели, ожидая, пока ангар вновь наполнит атмосферой. На это ушло 5 минут, после чего мы все подошли к аппарели. Почти сразу та начала опускаться с привычным гулом, открывая нам вид на ангар, освещенный желтым светом. Метрах в 30 от шаттла нас уже поджидала небольшая делегация. Я и полковник начали выходить, а я приблизил изображение, чтобы лучше рассмотреть тех, кто решил нас встретить. Самым главным высокий, худой блондин в бело-золотом костюме, состоявшем из пиджака с широкими лацканами, брюк, туфель и перчаток. В районе сердца на пиджаке висел золотой значок в виде треугольника, в котором от каждой вершины шли линии, пересекающиеся в центре. Герб Вильяра Уникус. Позади него находились двое закованных в герметичную, красиво разукрашенную бело-золотую броню солдата с лазганами, которые они держали перед собой. Лиц их было не видно из-за тонированных стекол, в которых я смог разглядеть наши с полковником отражения. За ними стояли еще 10 человек, одетых в черно-золотые одинаковые фраки с капюшонами на голове и черно-золотые маски, имитирующие лица. Оружия у них не было, слуги, скорее всего, предположил я. Затем я слегка осмотрелся вокруг. Сейчас мы были в небольшом ангаре высотой метров 10 и шириной в 15. Пол был сделан из красного гранита, сверкающего так, что отражал нас самих. Стены также были в граните, и на них были высечены имитации рельефных колонн с золотыми линиями и основаниями. Это уже не был ангар, лишь своеобразное парковочное место, в которое должны были попасть приезжие. Наверняка, чтобы им не пришлось очутиться в самом ангаре. Спустя несколько секунд мы подошли к встречающей делегации, и блондин сложил руки аквилой, склонившись перед нами на 45 градусов. «Салутиум войс, хоспитер аусидер», — проговорил он приятным, спокойным голосом. «Приветствую вас, гости со звезд». Сразу же пронеслось у меня в памяти. Я слегка удивился тому, что смог его понять, но потом пришло осознание, что это был высокий готик, общеимперский язык, на котором обычно разговаривали во всем империуме, в особенности аристократы. По всей видимости, Мерцелиус учил его и вполне хорошо знал, хотя я этого и не знал, причем по банальной причине, на Акитас Прайм мне ни разу не довелось столкнуться с этим языком. «Салутиум респонсиур войс», — проговорил полковник, также сложив руки аквилой и кивнув головой. Я повторил за ним: «Ответно приветствуем вас». На секунду мне показалось, что встречающий нас блондин немного, на долю секунды расширил глаза в удивлении, но затем он как ни в чем не бывало улыбнулся. «Мое имя Сигдир. Мне положено встретить вас и сопроводить в ваши покои. По приказу достопочтенного губернатора Фейсатанура, военный совет может начаться в любое удобное для вас время. Что ж, тогда можно начать его через 2 часа после нашего заселения. Как раз успеем подготовиться», — произнес полковник, и с его словами я был полностью согласен. Я был голоден и хотел в горячий душ, потому что холодный душ я принимал всю последнюю неделю, и меня это задолбало по полной программе. «Я вас понял, господа, тогда прошу следовать за мной. Свои вещи можете доверить слугам», — проговорил блондин, показав рукой на стоящих сзади. Моя догадка была верна. После этого Сигдир развернулся на 180 градусов. Оба его охранника расступились, встав к нам боком. Затем, как заведенные, расступились, образовав своеобразный коридор. Не став ждать, встречающий направился вперед, а мы с полковником направились за ним, быстро отдав свои вещи черно-золотым слугам. Коротко бросив взгляд на Антуана и убедившись, что он идет со мной, не отставая, я посмотрел вперед. Мы шли к широкой гермодвери, примерно 2,5 метра в высоту на 4 в ширину. По ее центру располагалась золотая объемная аквила, вписанная в окружность в виде венка. По обе стороны были нарисованы различные золотые узоры, а над дверью, прямо в граните, были высечены буквы на высоком готике, покрытые позолотой. «Будь благословен тот, кто пришел с дружбой, будь проклят тот, кто пришел с войной. Хорошие пожелания». Не успел блондин подойти, как дверь плавно и без лишних звуков опустилась, скрывшись в полу. За дверью оказалась совсем небольшая, длиной метров 6 в длину, гранитная платформа, а за ней – вагон поезда. При этом, как я заметил, самый верх этой гермодвери был также прикрыт гранитом и стал частью пола. Выходя, я специально наступил на видимый разъем и не почувствовал никаких неровностей. Идеально подогнали, что тут еще скажешь. Выйдя на платформу, я понял, что ее истинные размеры соответствовали вагону, минимум метров 20. Блондин сразу же завел внутрь, пока слуги направились в конец вагона с нашими вещами. Внутри вагон был поистине элегантным, как минимум, по моим вкусам, шириной в 5 и высотой где-то 3. По центру – большой деревянный лакированный стол на 12 персон плюс столько же отдельных кресел за 6 маленькими чайными столиками, на каждом из которых были расположены стеклянные пепельницы. На полу был постелен красно-золотой узорчатый ковер, сильно напомнивший мне ковер времен СССР, висевший у нас в зале. С потолка свисали 4 люстры, напоминавших по форме блюдца. Стены же были украшены золотыми узорами и орнаментами. «Прошу, располагайтесь, господа», — проговорил Сигдир. Двери поезда закрылись, и уже через секунду я почувствовал легкий, почти что незаметный толчок, после чего мы начали двигаться вперед. Плавность хода определенно радовала. «Мы прибудем в Палатиус Доминум через 2 часа. Могу я предложить вам подать обед?» — вновь спросил наш сопровождающий, чему я слегка удивился, одновременно сев в одно из кресел. главный дворец, и каково же меню?» – спросил полковник, также сев в кресло. Остальные солдаты вместе с моими парнями также расселись, лишь Дима продолжал стоять рядом со мной. Поезд, тем временем, уже набрал приличную скорость, если судить по виду из окна. Вы можете заказать любое блюдо из списка. Каждое из них будет готово в течение 10 минут, проговорил блондин, а к полковнику сразу же подошел паренек во фраке официанта и белой безликой маске и протянул ему обтянутую кожей книжку. Второй такой же официант подошел ко мне, после чего сделал шаг назад и стал ждать. «Что ж, тогда посмотрим», — ответил Ширкин, раскрывая книжку. Чувствуя нарастающий голод, я решил последовать его примеру. Книжка содержала два листа. Первое, второе, десерты, напитки. И перечень хотя бы первого меня довольно сильно впечатлил. Это не были какие-то закуски, полноценные блюда из мяса, рыбы, овощей, грибов, яиц и всего прочего. К счастью, под каждым блюдом было описание, хотя и это не совсем помогало. Я был без понятия, что такое яйцо хая, мясо фильглинда, икра гуйтас или соус тулакалши. Для меня это буквально был набор букв, а не название. Но провозившись минут пять, я понял, на что пал мой выбор. В общем, начал я, посмотрев на официанта, который даже не шелохнулся, я беру омлет трицолли, стейк гафу средней прожарки в масле хёфю и пирожное муисад. После этого я протянул меню Антуану, чтобы он что-то выбрал себе, и посмотрел на парней, вы будете что-то. Я повернулся к парням, что сидели рядом со мной, давайте тоже, что и вам, произнес Аскерт официальным тоном. Мне было непривычно от него это слышать, но перед полковником, не говоря уже про совсем уж чужих людей, нужно было поддерживать мой статус. Можно стейк шея слабой прожарки в воде с гарниром тильдё и салатово носогур, произнес Антуан, смотря на слугу рядом с нами. На этом все, четыре моих заказа и один его, произнес я, повернув голову к официанту. Тот низко поклонился, после чего развернулся и направился к небольшой двери в конце вагона, которая при его приближении сразу же отодвинулась. Скорее всего, этот поезд вез с собой целую кухню и немаленький штат поваров, если тут могли себе позволить готовить так много и так быстро. Мне и моим бойцам суп цицур, мясной салат галарик и люкур, произнес полковник, после чего слуга рядом с ним также поклонился и быстро ушел. Так, теперь проверим, как там наши. Ширкин достал свой инфопланшет и активировал его. Я решил последовать его примеру, заодно скоротать время, пока готовится еда. Быстро подключившись к местной системе связи, я начал получать поток коротких сообщений от младших комиссаров всего полка. И из них выходила картина, которую можно было охарактеризовать, как могло быть и лучше. На Гертикусе Кентинере вновь начались какие-то технические проблемы. Где-то произошло воспламенение и один из ангаров полностью обесточен, из-за чего погрузка через него невозможна. Плюс 5 транспортных шаттлов, каждый на 500 человек, заблокированы там, так как двери между ангарами были, согласно регламенту, закрыты, и теперь также не открывались.